Он обладал магическими способностями, но весьма посредственными, хотя уровень знаний в этой области у него был высокий. Определить заклинание он не мог, хотя даже здесь чувствовалась его смертоносность и мощь. «Не знаю». У графа в голосе присутствовало напряжение. Он тоже не смог определить магию, но в отличие от герцога у него имелось предположение. «Но как?» Этот или похожий возглас вырвался у всех людей, видевших происходящее. То, что накрыло последнюю темную эльфийку, должно было гарантированно ее убить, но этого не произошло. Светлые эльфы тоже не ожидали ничего подобного, поскольку скорость преследования после применения этой магии упала. Правда, повезло только Дроу, а вот ее ездовое животное не выжило. Из темного облака выбежала девушка и побежала дальше. Сейчас уже все невольные наблюдатели увидели, что та держит в руках некий предмет округлой формы. Светлые же ехали на единорогах, поэтому быстро стали сокращать расстояние. Беглянка немного свернула с тракта, направившись прямо к засевшим в засаде воинам основной группы. Преследователи ее практически догнали, и магию больше не применяли, надеясь, вероятно, взять ее в плен. Атака воинов герцога стала огромной неожиданностью для нападавших. Стрелы, болты и магия выбили всех, кроме одной, той самой, что применила странную магию. И только сейчас граф Милбрак сорвался с места и атаковал светлую эльфийку обыкновенным ножом. Вот только последствия атаки показали, что в руках у Арита был мощнейший артефакт. А дальше люди наблюдали удивительную картину, когда тело эльфийки осыпалось прахом. Дроу подошла к ним, а граф подобрался, уставившись взглядом на завернутый в холст предмет, который та держала в руках. «Я, Дарья, и благодарю вас за помощь. Что у тебя в руках?» Девушка прижала сверток к себе, а затем, словно прислушавшись к чему-то, убрала ткань. «Артефакт Империи», — изумленно произнес глава Тайного Совета. «Пятая Вселенная плюс, планета Тарханис, Алик». С этим криком Майя бросилась ко мне и попыталась оторвать от меня местную жительницу, за что, естественно, получила легкий щелчок по носу кончиком ее хвоста. И такое у нее стало обиженное выражение лица, что я непроизвольно улыбнулся. Я же купался в теплых эмоциях моей ползающей подруги, с которой мы как-то были в плену у пиратов на этой планете. «Привет, малявка», я погладил обвившую меня Найгу и, решив проверить свою догадку, задал вопрос. «Я так понимаю, что там это твои воюют?» «Угу, и я не малявка, не видишь, что ли?» Я заметил, что знак на ее голове стал перевиваться так же, как у ее родителей. «И у меня теперь есть имя. И какое же?» Я почувствовал ее желание, чтобы я задал этот вопрос. «Айя, а раз ты взрослая, то будь добра, извинись перед моей невестой». Она распустила свои кольца, которыми обвила меня, и встала перед девушкой, голова напротив головы. Майя уже сообразила, что никакой опасности для меня нет, поэтому больше не пыталась оторвать от меня врага. Потом ее лицо приобрело удивление, когда я мысленно заговорила с ней. «Алик», Тя напряженно смотрела в сторону боя. «Может, нам пора уходить?» «Не стоит. Это кордонги там воюют. Хотя тебе лучше называть их найгами, потому что им нравится, чтобы друзья называли их так, как они сами себя зовут. Создатель, я согласна пойти с тобой». «Куда, малявка?» Я непонимающе посмотрел на Айю. «И перестань меня так называть, к тебе домой». Майя сказал, что там нужна помощь, она ткнулась головой мне в плечо и возмущенно добавила. «И я не малявка, для меня ты всегда останешься малявкой». Я развернулся, почувствовав приближение ее родителей. Два найга, не скрываясь, приближались к нам. «А ты возмужал и стал намного сильнее», почувствовал, как отец ей воздействовал на меня энергетически. «Ты как здесь очутился?» – поинтересовалась мать подруги. Некоторое время я рассказывал о наших приключениях в этой вселенной, а в конце сообщил о цели нашего путешествия. Там находится странное место, которое мы должны охранять. Люди, которые поселились в том месте, она повернула голову в сторону базы пиратов, постоянно хотят попасть туда. «Прошлый раз ты ничего не говорил об этом, а ты спрашивал только о своих предках». «Точно. Я тогда был в шоке от того, что меня назвали создателем, поэтому все разговоры велись вокруг да около этой темы. Алик, тебе нужна помощь?» «Понятно». Дочка уже успела пообщаться с отцом и сообщить о своем решении отправиться со мной. «Древний враг прорвался на мою планету, и моим друзьям необходима помощь магов и псионов. Вот только там зима длится долго, и как вы там будете жить? Да и задачей вашей сейчас будет не подпустить аграфов к астральным вратам. Это они находятся в том месте. Для наглядности я даже показал направление на конечную цель нашего путешествия. То, что нам не нравится зима, не означает, что мы не можем там жить, Найк сверкнул глазами. Кроме дочери, с тобой отправятся еще два воина. Попрощавшись, мы направились дальше. На следующий день пропала связь, о чем нам сообщила Майя. «Скоро появится», — ответила Тя. «Нет», — возразила вторая дриада. «Мы вошли в зону действия врат. Я чувствую астральную энергию, разлитую вокруг». «Ах, это она, я тоже чувствовал нечто, описать которое не мог». «Здесь она такая?» — удивилась Тя. «У вас такого нет, потому что астрал там, как бы это сказать, очень упорядочен, что ли?» — Леа задумалась. «Да, наверное, так, к тому же немного другой. Ты сама почувствуешь это, когда попадешь выше. Я, к примеру, настолько пропиталась им, что не могу у себя дома войти в него, вот и приходится идти вместе с вами к вратам. Чувствую, что только кристалл сбросит с меня это влияние. У нас он менее стабилен, поэтому попасть в более высокие слои можно только через врата. Хотя ты, наверное, когда-нибудь сможешь и так». Она посмотрела на меня. Два дня прошли без происшествий, а утром третьего я почувствовал опасность, и практически сразу присутствие тьмы, да еще не простого адепта, а нечто другое. Причем, в отличие от всех предыдущих встреч, в данный момент враг находился на большом расстоянии. Я даже не предполагал, что подобное возможно с адептом. Одно дело чувствовать саму тьму и другое ее последователя. «Да кто же это там может быть?» — мысленно воскликнул я, чтобы не расстраивать спутников. Верховный жрец или жрица тьмы из расы кхартов. Они настолько сливаются с ней, что по своему уровню приравниваются к богам в мирах, где те существуют. Вот и ответ от части наследия, кто это пришел по нашей душе, и боюсь, что справиться с ней или с ним мне пока не по силам. Да и найги тоже не помогут. Приближается очень сильный враг. Бежим. И начались соревнования со смертью в лице жреца тьмы. Мы неслись вперед, Леа говорила, что осталось совсем немного, но нас догоняли. Я чувствовал, как нечто ужасное идет по следу, настигая нас. Спустя час, я понял, что нам не успеть, если кто-то не задержит врага. Что ж, я усмехнулся, чему быть, того не миновать, и остановился. «Ты о чем, Майя? Дай мне свой нож. Зачем он тебе?» Передавая клинок, подозрительно спросила та. «Леа, уводи всех к вратам. Бери их под контроль и попробуйте с тебя как-нибудь защитить их, Майя», — прикрикнул на своенравную девчонку. Повернулся к Найге. «Малявка, вы тоже уходите с ними. Этот враг вам не по зубам». Тя лишь бросила на меня укоризненный взгляд, который преобразовался в «попробуй только не вернуться, достану, где угодно». «Ну да, у нас с ней настолько сильная связь, что друг друга чувствуем на огромном расстоянии, поэтому скрыть от нее свои опасения, что сам я тоже вряд ли справлюсь с врагом, я не смог, хотя старался. Мои спутники убежали, а сам я принялся наносить на оба ножа плетение убийцы магов. Удивительно, но факт, магические вещи из металла при переходе в эту вселенную теряют свои свойства, но здесь можно внедрить плетение в заготовку. Интуиция настойчиво твердила бежать как можно дальше, потому что вызывало сомнение справиться со жрицей тьмы даже с этим оружием. Но допустить гибель моих спутниц, особенно любимых, я не мог. Заклинания легли легко, значит, металл этих трофейных аграфских клинком высокого качества. Возможно, тоже из нанометалла, но по моим ощущениям он отличается от оков. Взяв их в руки обратным хватом, чтобы хоть как-то скрыть оружие, если это возможно, принялся ждать врага. Ожидание не затянулось. Очень уж быстро приближался жрец. Мелькнуло что-то среди деревьев, и вот передо мной появился враг, жрица кхартов. Мощь тьмы от нее расходилась цунами, ураганом, смерчем. Это не те жалкие адепты и последователи, которые встречались мне ранее, нет. Ощущения, конечно, уступали тем, которые я испытал в мире Кхел-Гархалу, но я бы не сказал, что на порядке. Ассур, она оглядела меня, а я ее. И ведь действительно аграфы этой вселенной и светлые эльфы магической очень сильно похожи на кхартов. Она посмотрела мне за спину. Решил спасти своих жен, ничего, после тебя я и до них доберусь. Пока она разглядывала меня, я перешел в боевое состояние, полностью отдавшись предстоящему бою. Даже закрыл глаза, чтобы ничего не отвлекало, да и действовать в этом случае буду чисто интуитивно, следуя своим предчувствиям. Внезапно враг очутилась рядом со мной. Вероятно, воспользовалась порталом на коротком расстоянии. Не знаю, что она хотела сделать, но я чуть ранее начал поднимать руки, как будто хотел обнять кого-то, и когда между ними появился, по моим ощущениям, сгусток тьмы, я вонзил в него клинки, и тут же совершил псионный прыжок. Теперь я наблюдал за врагом, который, казалось, оружие, которым можно легко убивать магов, не причинило никакого вреда. Создал защитную сферу, и только сейчас жрица решилась меня атаковать. Значит, все же оружие причинило ей какой-то вред. По крайней мере, на пару секунд ее парализовало. На меня обрушился целый град заклинаний тьмы. И нечто, наподобие молний, темный огонь с алыми проблесками, различные типы облаков. Энергия утекала из меня мощным потоком. Создал технику игольного дождя и, дождавшись исчезновения защиты, отпрыгнул псионным прыжком в сторону и атаковал врага. И снова прыжок, и снова защитная техника, но на этот раз заклинание, разработанное для Ириссы. Теперь энергия уходила только из магических накопителей, а сам я начал атаковать жрицу псионными техниками, периодически уходя из-под ее ударов. Пока был некий паритет, я не мог причинить ей вред, она не могла преодолеть мою защиту. Вот только энергия из накопителей утекала со страшной силой. Когда я подключился к последнему, почувствовал эмоцию тя, что у них все готово. Не знаю, что там у их готово, но я после очередной атаки совершил прыжок в сторону, куда ушли спутники. Потом рванул из последних ног. Я уже не атаковал своего врага из-за отсутствия псионной энергии, которая начала немного восстанавливаться. Жрица не отставала от меня, постоянно атакуя и магией, и ударами рук. Но пока сохранялась энергия, вред причинить не могла. Я же, как только восстанавливалась достаточная для псионного прыжка энергии, совершал его, стараясь уйти как можно дальше. Еще приходилось постоянно петлять, резко менять направление движения, а то она постоянно пыталась оказаться рядом со мной. И когда ей это удавалось, происходила атака рукой. Вот только чтобы ее отразить, энергии тратилось намного больше. Внезапно она очутилась передо мной, что пришлось остановиться. И тут вокруг нас возник полупрозрачный купол темного цвета. Интуиция сразу подсказала, что преодолеть его при помощи прыжка я не смогу. Ее молниеносный удар я пропустил, но защита справилась, отразив его, правда, и сама исчезла. В следующий миг я растекся лавой. От очередной ее атаки я ушел, чуть развернув корпус, но меня обдало тьмой. Это напоминало, как если бы рядом что-то пролетело и меня обдало воздухом. Только в этом случае этот воздух был для любого жителя смертельно опасным. Следующую ее атаку я отвел рукой, почти касаясь врага. И вот тут астрал показал еще одну свою сторону. Я уже знал, что эта моя техника создает вокруг меня бурлящий астрал, или иными словами, астральную энергию начинает закручивать и уплотнять. Так вот, этот совсем тонкий слой справлялся с мощью тьмы. Да, я почувствовал, что все равно долго не продержусь, но теперь я знал, как надо в подобных случаях атаковать врага. Скорость жрицы была таковой, что я не успел бы сознать никакого заклинания, даже мысленно, так как в этом аспекте я находился на самой низкой ступени. Другое дело псионные техники, которые практически мгновенно создаются моей волей. Поймав провалившуюся в атаке жрицу, я ударил ее в бок. Эффект все-таки имелся, хотя совсем не такой, на который я рассчитывал. Врага не снесло, она не согнулась пополам, не вскрикнула, а просто замерла на секунду. И в этот момент я заметил кое-что интересное. За полупрозрачным куполом появились найги, которые сразу же нанесли по нему псионный удар. Это была не мелкая со своими спутниками, а взрослые жители во главе с ее отцом. Жрица почувствовала это и автоматически оглянулась. Я не мог не воспользоваться этим моментом и снова ударил ее. Блин, да как же этого монстра победить? Мелькнула мысль. Или хотя бы заставить отступить. Она опять лишь немного замешкалась и продолжила бой. Вот только сейчас ее натиск оказался значительно мощнее. Вероятно, поначалу она хотела мне пленить, а сейчас у нее явное намерение убить. Я по-прежнему уходил от ее атак, но не ото всех. Прямых попаданий не было, но даже простое касание врага отнимало энергию и силы. Мне бы продержаться до момента, когда найги сделают брешь или вообще уничтожат купол. До моей цели я не добежал всего ничего, поэтому, вырвавшись, я смогу уйти. Этот купол, вероятно, вещь очень сложная в исполнении, иначе жрица поймала бы меня раньше. В очередной удар я добавил магическую и псионную энергии. Без заклинаний, без техник, только с единственным желанием уничтожить врага. Если эффект и имелся, то я его не заметил, разве что заминка врага была чуть дольше. В этот момент раздался тихий скрежет. Издать его могло только одно событие, и я, не раздумывая, сблизился со жрицей и нанес ей удар в район сердца, если оно у нее имеется, вложив в него всю энергию пси, почти всю магическую и, по наитию, добавил в нее часть своей искры, наподобие как я делился ею с Тя. Только в отношении моей дриады это была ласка и любовь, а сейчас атака врага. Кхартх замерла, а я, не раздумывая и не пытаясь ее добить, побежал в сторону астральных врат. «Уходи, создатель!» «Достали этим создателем!» «Сколько раз говорил не называть меня так!» Недовольно ответил им и добавил. «Сами уходите, вам не справиться с этим врагом!» Даже сейчас, когда жрица замерла, я знал, что ни я, ни Найги не сумеют ее победить. Сам же я несся вперед со всех сил. Из остатков магической энергии создал защитное заклинание против тьмы. Чувствовал, что мои помощники находятся рядом, но в какой-то момент отстали. Вот это место, мысленно выдохнул я. Находился я на краю небольшой поляны, в центре которой возвышалась на высоту 3 метров скала. В этот момент я получил сильный удар в спину, отправивший меня в полет и отключивший сознание. 5-я вселенная плюс, планета Тарханис, район астральных врат. Последний Ула Рассура вызвал у нее оцепенение или паралич. Это напомнило его первую атаку, когда он вонзил в нее 2 ножа. Она видела их, хотя тот и пытался скрыть, но не придала значения холодному оружию, которое не могло причинить ей вред. Точнее, она до этого момента была уверена, что не могло, но этот враг сумел создать нечто новое. Надо обязательно сказать госпоже. В этом же бою, когда она сумела создать темницу тьмы, сначала его атаки, пробивая защиту, вызывали лишь небольшие судороги. Вначале совсем незначительные, чуть позже немного сильнее. Но последний его удар, казалось, проник внутрь ее тела, и Кхартх замерла. Она знала, что защита затянула брешь, но пошевелиться не могла. Как же сейчас пригодились бы остальные адепты, которые одновременно с ней вышли в погоню. Вот только перемещаться с ее скоростью они пока не могли, соответственно отстали от нее сразу и находились сейчас далеко от этого места. Жрица почувствовала, что контроль над телом возвращается к ней, а враги, вместо того, чтобы добить ее, стали убегать. Понимание того, что Ассур в последний удар вложился полностью и в данный момент находится практически без защиты, иначе бы просто добил ее, вызвало у нее бессильную ярость. Как только тело начало подчиняться, она бросилась в погоню. Этот древний враг не должен уйти от мести госпожи. Мощный пси-удар заставил ее остановиться и даже скривиться от боли. Она так неслась вперед, что не заметила кордонгов. Они, правда, прикрылись своей защитой невидимости, но она прекрасно могла видеть сквозь нее. Только затмившая глаза ненависть на Ассура не дала ей сделать это сейчас. Удар тьмы, этакое небольшое темное облако, врезалось в защиту этих змеев. Пробить соединенные щиты 5 воинов она смогла, но оставшейся силы хватило только на то, чтобы кордонги разлетелись, как кегли. Догнала врага она на краю поляны и мгновенно атаковала. Защита на нем все же какая-то была, так как он не превратился в прах, а полетел вперед, упал под ноги людей. Нет, не людей. Только одна из них принадлежала к этой расе, 2 других были дриадами, тоже их заклятыми врагами. И снова 3 кордонгов. А еще, жрица даже мотнула головой, не веря в такую удачу. Она явно почувствовала в этом месте астральные врата. Она прекрасно знала, что в той далекой войне им так и не удалось взять под контроль ни одни из них, иначе итог войны был бы совсем другим. Дриады защищали их до последнего, а когда не могли этого сделать, последняя из них взрывала управляющий кристаллу. Правда, погибала сама, и она бросилась на захват такого лакомого куска. Глава 17. 5-я вселенная минус, мир Джердика, Южный имперский тракт. Мы направились в столицу империи по приказу Великой Матери, после некоторого раздумья начала свой рассказ Дарья. Последнее донесение агентов было, что там происходят очень странные события, связанные с нашими врагами. Больше от них не пришло ни одной весточки. «Какими?» – перебил ее граф. «Теми, кто гнались за мной», – ответила Драу, – «а точнее тем, кто за ними стоит». «И что удалось узнать?» – в этот раз вопрос задал герцог. Император вел себя не вполне адекватно, но причину подобного его поведения выяснить не удалось. Его вассалы вышли из-под его контроля. Светлые эльфы, которые служат врагу, получали все большее и большее влияние в империи. Граф чуть наклонил голову, подтверждая эти выводы со своими. Приезд его дочери со своим мужем был внезапным и очень удивил нас. Но после убийства монарха, все встало на свои места. «Есть доказательства», — встрепенулся граф. «Необходимых вам нет», — покачала головой темная эльфийка. «Одной из наших, мастеру скрытой отвода глаз, удалось подслушать разговор Элин с мужем. Та сокрушалась, что поспешила с убийством, и надо было допросить императора. Она, я так понимаю, не выжила». Герцог бросил взгляд в сторону поля боя. Девушка лишь кивком подтвердила его слова. «Как к вам попал артефакт империи?» «Я как раз подошла к этому. Во дворце периодически появлялась какая-то незнакомая женщина, от которой исходила сильная угроза. Великая мать предупреждала, что такое возможно и не обязательно это будет кто-то из светлых эльфов. Она приказала, что в этом случае нам надо уходить, так как противостоять ей мы не сможем. Мы и так немного задержались, но выяснили, что молодые наследники полностью подчиняются ее приказам. Как вам это удалось? Есть доказательства?» И снова отвечу. «Необходимых вам нет, но какие-то телодвижения и отдача приказов во дворце наступала сразу после посещения новых правителей этой неизвестной. Так как все-таки артефакт попал к вам, мы собирались уходить, поскольку неизвестная окончательно обосновалась во дворце, как почувствовали зов. Даже не зов, а и просьба, и зов, и еще много чего, словами не объяснить». И снова граф кивнул. «Мы пошли на него и практически сразу очутились перед потайным ходом. Подсказку получили ментально и направились дальше. В одном помещении за странной дверью, которая открылась сама, и обнаружили этот, как вы назвали его, артефакт империи. От него получили информацию, что надо срочно бежать и унести находку. Столицу покинули незаметно и думали, что все получилось, но нас как-то сумели выследить. Вот уверена, что это сделала та незнакомка. Бой вы видели?» «На самом деле нет», — покачал головой герцог. «Застали только, как ты убегала и тебя накрыла неизвестно магией. Кстати, как ты сумела выжить?» «Это все он», — девушка погладила шар, — «каким-то образом сумел защитить. Он же и подсказал, что вы свой», — Дарья посмотрела на графа. «А я, значит, не свой», — усмехнулся Тифарилан. «Не знаю», — Драу пожала плечами. «Он хочет, чтобы я передала его вам». Дарья немного с сожалением передала круглый кристалл графу. Сожалела девушка не о том, что отдает, а что больше не испытает теплое чувство, которое всегда появлялось при общении с этим артефактом. «А о созыве аристократов удалось что-то узнать?» Герцога очень интересовал этот вопрос, поэтому он его и задал. «Только то, что пригласили всех, и еще столицу наводнили светлые эльфы, которые не спешат афишировать свое пребывание. Этого Родору было достаточно, чтобы принять два решения. Первое – это возвращение домой. Оно далось без сожаления, в отличие от второго. Герцог очень любил свою страну и искренне хотел ее процветания, поэтому решение о независимости его герцогства от империи принял с тяжелым сердцем. Темная эльфийка отправилась вместе с ними, потому как им было по пути. В дневном переходе от своего замка их встретил его верный помощник, сообщивший, что в город порталом прибыли несколько аристократов. «Откуда веет?» Тифарилан быстро сообразил, но граф лишь попросил обождать. По приезду в столицу герцогства любопытная темная эльфийка никуда не ушла, решив узнать причину происходящего. Да и великой матери будет что сказать. На следующий же день после приезда в кабинете собрались все прибывшие аристократы, которые начали обсуждать происходящее в империи события и как удержать ее от распада. Дарья думала, что ее не пустят на подобное совещание, но ошиблась. После дебатов, иногда бурных, слово взял граф Милброк. «Империя без императора существовать не может, без полностью ей преданного императора. Вы поняли, о ком я говорю, герцог? Прошу принять престол в это неспокойное время. Уверен, что вы заслужили его. Родор, ты будешь лучшим императором, уж я-то знаю», — взял слово его друг и соратник. «Но по древнему закону император должен иметь символ империи. Я бы и рад взять бразды правления в свои руки и спасти империю. Но ты прав». В это время вокруг шеи Родора Тифарилан материализовался светящийся символ империи. Яркий свет указывал на то, что он приял его в качестве правителя империи Якома. «Госпожа, Дарья», граф Милброк поклонился девушке, «как посол Арахны прошу засвидетельствовать это событие». Дарья была телохранительницей Великой Матери, служившая в личной гвардии. Поэтому, находясь в других странах, она имела статус посла, чем и воспользовался глава Тайного Совета. «Я, Дарья Иммарт, гвардеец Великой Матери, свидетельствую в принятии герцога Родерати Фарилана символом империи. Ваше Величество, какие будут приказания? Наклонил голову граф Милброк. Надо готовиться к войне, спасать империю, привлечь на нашу сторону другие рода. К сожалению, многие аристократы повелись на красоту светлых эльфиек, недовольно скривился граф Гратис. Надо начать распространять информацию, что появился истинный император, произнес Милрок. Я доложу Великой Матери. Уверена, что она поддержит империю и новую династию. Прошу прощения, но мне надо спешить. Дарья поднялась и направилась к выходу. Оставшиеся люди до следующего утра продумывали шаги по восстановлению государства. Пятая вселенная плюс, планета Тарханис, астральные врата. Жрица даже не поняла, что произошло. Вот она несется к астральным вратам, которыми служила вершина горы, видимая над землей, и вот ее отбрасывает назад. Странно, что она не заметила никаких следов ни магии, ни псионики. Техники псионов она видела далеко не все, но чтобы так ее отбросить назад, количество влитой энергии должно быть таково, что заметить нечто должна была. Она нанесла удар силой, но на том же расстоянии, от которого ее отбросило, чары натолкнулись на невидимую преграду. Она стала обходить по кругу, периодически бросаясь заклинаниями. Получается, что вершина скалы находится в центре защитного круга, диаметром 50 метров. Кхартх не понимала, как подобное возможно. Госпожа, мысленно воззвала она к тьме. Расстояние до темных секторов было довольно велико, но не запредельно, поэтому она надеялась, что та откликнется. И действительно, жрица почувствовала, как нечто вошло в нее, а сама она стала как бы сторонним наблюдателем. Подняла руку и сотворила невероятно сложные чары, зато эффект вылился всего-навсего в небольшое и тонкое копье. Оно то и ударило в защиту. На краткий миг она увидела, как мигнула прозрачная сфера, как раз 50 метров в диаметре. «Сфера отрицания», — услышала она у себя в голове ответ. Ранее дриады не умели ее создавать. Это враг снова принес сюда другие знания. Враг и его спутница. Как уничтожить защитную сферу? Вы не сможете это сделать, и сама она не распадется. Они запитали ее от управляющего кристалла. Срочно создавайте зиккурат на этой планете. Здесь практически все жители обладают возможностями псионов, и они постоянно воюют с нами. Создайте зиккурат, приведите сюда разных рабов и пусть те призывают меня. Приведите их столько, чтобы они перекрыли своими просьбами и желаниями естественный фон планеты. И тогда я приду, и астральные врата станут нашими. А если дриада взорвет их, как тогда? Это еще мало что умеет, она не сумеет этого сделать, а кристалл настроился только на нее, и больше никто не сможет этого сделать. По крайней мере, в ближайшее время. Быстрее создайте зиккурат. Присутствие тьмы исчезло. Я сделаю это, госпожа, прошептала жрица. Пятая вселенная плюс, планета Тарханис, астральные врата. Сильная боль в спине привела меня в сознание. Алик, раздался двойной возглас. Рядом со мной опустились Тиасмаи. Они тут же за плечи и ноги придавили меня к земле, что я уткнулся лицом в траву. Лежи, Тиа чуть надавила, показывая, что не даст мне подняться. У тебя вместо спины одно месиво, вообще непонятно, как выжил поле удара врага. Я бы ее, Майя не договорила, а фраза продолжилась то ли шепотом, то ли шипением. Май усмехнулся я, эта малявка должна шипеть. Это твоя невеста пусть шипит, а мы, Найги, мысленно общаемся, услышал я ответ, порадовавшись, что я жива, и я не малявка. Алик, надо что-то делать, а никто из нас не умеет врачевать, печально произнесла Тя. Моих знаний хватило только остановить кровь, да и то сейчас она снова пойдет. У меня все накопители пустые, у меня немного осталось энергии, ответила девушка и прижала обе ладони ко мне. Я почувствовал поток и тут же принялся создавать целительские чары. Действовал, как на корабле аграфов, то есть начал с первого уровня, а по мере заживления, когда мог помочь себе руками, наложил на себя более эффективные заклинания. Как только боль утихла, решил узнать, что произошло, а где эта жрица. Кхарт ходила вокруг, несколько раз атаковала сферу, потом был очень мощная атака, после чего она ушла. Какую сферу? Мы с Тиа сумели создать сферу отрицания. Аво, удивился я, накладывая на себя очередные чары. Вот так прямо заклинание другой вселенной получилось здесь? Представь себе, улыбнулась Тиа, его необходимо было только немного подправить. Намного дольше провозились, чтобы подключить ее к кристаллу врат, но успели. Причем, как нельзя вовремя, Я поднялся на ноги. Еще немного и эта жрица убила бы меня. Куда идем? Поинтересовалась Леа. К тебе домой. Такое чувство, что там что-то происходит нехорошее. Тогда идем быстрее. Она повернулась к камню, но я ее остановил. А кто останется сторожить эти врата? Отвечать за них? Сейчас сюда никто не сможет прийти, а ответственность на мне. Кристалл настроился на меня, я это чувствую. А как работать с ним другим дриадом не знаю. Хотела, чтобы Тиа тоже могла управлять вратами, но у меня ничего не получилось. Надо посоветоваться с мамой. Тогда идем. Неладное я почувствовал еще на подходе к выходу из астрала по той простой причине, что никого из дриад мы не встретили. И только выйдя в мир на планету Курортная 6, мы увидели их. Мама. Леа бросилась к дриаде и сжала ее в своих объятиях. Та не осталась в долгу, и мать с дочерью целую минуту стояли обнявшись. И только сейчас она обратила внимание на всю нашу компанию. Неужели это они? Дриада уставилась на Найгов. А, обернулась Леа. Ты о ком? Ты забыла, наверное, одну очень старую легенду, в которой говорилось о разумных ползающих помощниках наших друзей. Ее дочь виновато опустила глаза. Я в это время не мог разобраться с собой. Такое чувство, что со мной что-то не так. Подобное бывает, но сейчас оно более ярко выражено. Вот и неуютно как-то. А что у вас здесь происходит? Решил спросить я. Сама не могу понять. Люди стали какими-то раздражительными, злыми. Чуть что, сразу в драку лезут. Видели недавно Кхартха, но он не пытался идти к вратам. К сожалению, мы не можем присутствовать в мире. Я могу, тут же заявила Леа, и пойду на разведку. Куда? Прикрикнула моя любимая дриада. Ты отвечаешь за врата, поэтому пока не будет хотя бы трех дриад-хранительниц тех врат, никаких авантюр. Ты нашла действующие врата и сумела резонирующий кристалл привязать к себе. Изумилась мать Леа. Хотя сначала познакомь меня со своими спутниками, а то я знакома только с ним. Она указала рукой на меня, затем задумчиво произнесла. А ты стал сильнее. После представления моих спутников дриады начали разговор о своем. Меня же не покидало чувство, что Кхартх или Кхартхи появились не просто так. Прошлый раз они напали на дриад, желая получить доступ к вратам. На Тарханисе их жрица тоже рвалась к ним. Легко можно сделать вывод, что они смогут управлять кристаллом, иначе зачем все это? Получение ими доступа к астральным путям гарантированно приведет к огромным проблемам для всех жителей этой вселенной. Надо обязательно выяснить, чем они занимаются. Вот уверен, что эти враги никуда не ушли. Тя, я заберу у тебя остатки энергии. Ты что задумал? Майя мгновенно очутилась рядом. Надо обязательно разведать, чем занимаются эти создатели эльфов. Гложут меня мысли, что готовят они что-то крайне пакостное. Удивительно, но импульсивная Майя не стала уговаривать взять ее с собой, только прижалась плотнее и прошептала, чтобы я возвращался целым и невредимым. Тя сделала то же самое. Мне же оставалось дождаться очередного любителя добраться до вершины и вернуться, выдав себя за него или одного из них. Следующие пару часов мы разговаривали о местных делах. Оказывается, что в этом году помимо турнира, который должен быть через 3 месяца, имеется много людей и не только, которые пытаются самостоятельно добраться до вершины. Паломничество получается какое-то, но за ними по-прежнему продолжают следить, хотя ажиотажа, какой был во время соревнований, нет. Возможно, следят местные правоохранительные органы. А вот и кандидат. Этот человек явно находился не в себе. Стоило только глянуть в его безумные глаза, как все становилось ясно. Мне вообще казалось, что у него отсутствует разум. Дриады приготовились к бою, поскольку оружие тот имел с собой прилично, но все решилось по-другому. Войдя в снежную бурю, он просто упал на снег, задергался и умер. Когда я его осматривал, меня не покидало чувство, что кто-то грубо вмешался в его разум, делая там нужные для себя установки. В пользу этой версии говорил тот факт, что одежда незнакомца была достаточно дорогая и находилась в отличном состоянии. Понятное дело, что первыми подозреваемыми были Кхартхи, но и кроме них имелось много желающих разгадать тайну Снежной горы. Одевшись в его одежду, я выждал некоторое время и спустился к подножию горы. Долго ждать катера не пришлось, и вскоре я уже плыл к большой земле. Морячки ничего не заподозрили, так как умерший человек был в специальной защитной маске, которую и я надел на голову. А на странные взгляды, дескать, я не стал пытаться разгадать тайну и, испугавшись, решил вернуться, я игнорировал. На пристани я постарался скорее уйти, тем более что вечерело уже, но мне не дали. «Стой!» – раздался за спиной мужской голос. Меня схватили за плечо и развернули. «Ты!» – раздался изумленный знакомый девичий голос. «Пятая вселенная плюс, планета курортная 6». Вызывал дед, Елитая Югрол только что вернулась из длительного туристического путешествия. Отправилась она туда после настойчивого уговора, можно сказать приказа, деда. В общем, она не пожалела, так как круизный лайнер посещал многие интересные планеты и космические станции. Правда, надо сказать, что к концу путешествия она устала от отдыха, поскольку ее непоседливая натура требовала другого. Домой вернулась только вчера, а сегодня ее вызвал глава рода. «Да», — ответил он, — «ты говорила, что отдохнула прекрасно, теперь пора за работу». Девушка очень хорошо знала своего родственника, чтобы понять, что за время ее отсутствия произошли некоторые неприятные события. Поэтому Елитая внутренне собралась. «Пока ты отсутствовала у нас на станции и на планете стали происходить странные события. Создается впечатление, что некоторые люди начинают терять, как минимум, рассудок, а то и разум. Другие бесследно исчезают. Пропадают опустившиеся на самое дно личности. В другой момент на это не обратили бы внимания, но сейчас складывается неприятная картина. Вот смотри, глава рода и владелец планеты начал медленно, но тщательно, вводить внучку в курс дела. Картина выглядела, прямо скажем, не очень, и создавалось впечатление, что кто-то начал вести интригу или вообще войну против них. Жизнь на планете и базе становилась все опаснее и опаснее, люди стали раздражительными, некоторые стали покидать привычный для них мир. Вследствие этих причин число туристов резко снизилось. Девушка поражалась такому большому изменению уклада жизни на базе и особенно на планете. Хуже всего то, что расследование ничего не давало, но два опытных следователя, работающих всегда тайно, пропали. «В твою задачу входит отслеживание всего, что касается нашей достопримечательности, шестого материка. Не могу объяснить, но у меня такое чувство, что все происходящее здесь задумано только для того, чтобы разгадать тайну Снежной горы. Я бы и сам не отказался, но не такими же методами. Хочу еще сказать, что в последнюю неделю появились и даже немного участились разговоры о том, что надо бы поставить гору под контроль людей военными действиями. В авантюры, если тебе удастся ухватиться за какую-нибудь ниточку, не встревать. Это приказ». С того самого разговора прошло уже 10 дней, и Елитая убедилась, что кто-то неизвестный продолжает разжигать ненависть людей к самой горе и тем, кто там находится. В данный момент происходили одиночные попытки взобраться на вершину, но приняли они не спортивный интерес, как это было ранее, не азарт первооткрывателя, а предпринимались, так сказать, озлобленные атаки. В голову сразу приходило понятие «разведка боем», но какая это может быть разведка, если никто не возвращался? Девушка небезосновательно заподозрила, что у людей с собой имелись некие электронные устройства, которые и должны передавать информацию. Но как ни пыталась она найти на них хоть что-то при помощи специального сканера службы безопасности, так и не смогла ничего обнаружить. А вот местные жители, несмотря на разговоры о завоевании, стали обращать намного меньше внимания на попытки желающих добраться до вершины. Этот ловец удачи показался ей странным, но после того, как он выдохнул на нее жутким перегаром, девушка отошла, но сканирование продолжила. Снова ничего, недовольно пробормотала она. «Госпожа, этот человек немного не в себе», — тихо произнес ее помощник и телохранитель в одном лице. «Я заметила, но он долго сидел в баре. Я вообще думала, что сама стану пьяной после его выдоха. Вы вообще не пьете, поэтому судить не можете адекватно. Нет у вас соответствующего опыта», — возразил мужчина. «Он пьяный, но странность его в чем-то другом. Может задержать для проверки, а что мы ему предъявим? Он ничего не нарушал». Девушка думала уйти, но слова помощника заставили ее задержаться на пристани. Солнце склонилось к закату, но Елитая решила подождать до темноты, наблюдая за берегом Снежной горы при помощи дрона. И когда там появилась фигура неадекватного человека, вынырнувшего из снежной бури, воскликнула. «Вот он!» Они видели, как катер привез обратно мужчину. Девушка еще удивилась, что тот не снял защитную маску и избавился от нее, только сойдя на берег. Упускать момент поговорить со вторым выжившим девушка не желала. Догнав человека, ее помощник со словами «стой!» положил руку тому на плечо и развернул. «Ты!» – изумленно воскликнула девушка, узнав своего давнего знакомого. «Пятая вселенная плюс, планета курортная 6». Я недовольно скривился, узнав эту представительницу оборотней. «Ты как здесь очутился?» «На лодке приплыл, точнее, катере», девушка опешила. «Ну ладно, мне надо спешить. Приятно было свидеться». Хотел было сбросить с себя руку мужчины, но тот решил показать свою силу, сжав мое плечо. Я набросил левую ладонь левой руки на его кисти, прижав к себе, резко развернулся, ударив правой рукой в его локтевой изгиб. Характерный хруст возвестил присутствующим о переломе. Он вообще не ожидал ничего подобного от меня, вот и поплатился. Присела и многокилограммовая гиря, коей стала правая моя рука, заставила его встать на колени. Шаг вперед, и моя правая рука ложится ему на лоб, а левая хватает за подбородок. Запрокинул ему голову и решил остановиться, так как следующее действие просто сломает шею. «Научи своего друга». Я замолчал, так на краткое мгновение почувствовал присутствие тьмы. Повернулся в сторону, откуда оно пришло, сделал несколько шагов, но, ничего. «Показалось, что ли?» – пробормотал я. «Да нет, не может быть». Сделал еще несколько шагов и резко развернулся. Мужчина уже стоял на ногах, сверля меня злобным взглядом. Надо отдать ему должное, за все время я не услышал от него даже стона. Сейчас он задвинул себе за спину девушку, придерживая рукой, так как та норовила выйти вперед. «Телохранитель, значит?» Я усмехнулся. «Какой непрофессионализм?» Покачал головой. «Незнакомого человека пытаться задержать рядом с подопечной, будучи один, на переподготовку его смело отправляют после реаниматора. Невероятно. Но я заметил в глазах мужчины вину, все-таки толк от него будет. Это же его ошибка отнестись ко мне слишком легкомысленно». Я медленно направился в ту сторону, откуда мне показалось полыхнула тьмой. Но не через 50 шагов, не через 100, не через 500 я больше ничего не почувствовал. Но, несмотря на это, оставался уверенным, что враги находятся здесь и замышляют нечто крайне опасное. 3 дня моих поисков оказались тщетны. Ни аграфов, ни кхартхов, ни других адептов я так и не встретил. Но дважды мне удавалось почувствовать отголоски врага, поэтому можно смело сделать вывод, что в первый раз ничего не померещилось. Еще я очень поразился изменениям, которые произошли с людьми. И надо сказать, было это не в лучшую сторону. Приписать однозначно это врагам я не мог, так как ничего подобного я не заметил ни на земле, ни в других мирах. Хотя нет, в Драхме орки решили, что гномы являются их врагами и пошли на тех войной. На родной планете бедейсовцы так были плохими парнями, а здесь аграфы тоже не блистали добродетелью. Еду добывать мне приходилось самостоятельно. Вот и сейчас я сидел на берегу и жарил на огне пойманную рыбину довольно большого размера. В 10 метрах от меня разместились местные бомжи, готовящие уху. А я тегрю, что они тоже исчезли. Повысил один из них голос. Как и Карлуха с жмуком, и как и Икана. Чет думаю, линять отсюда надо. Вот те и слиняли так же, возразил его оппонент. Не-е-е, Тиви, ты не прав, вмешался в разговор третий. Эти уважаемые люди без вести пропавшими числятся. Уж поверь мне, Икана мне сообщила, что нашла место, где можно найти отличные вещи. Про первых я слышал, что они решили уйти из города, но позже, может, передумали. Сначала удивился правильной речи третьего персонажа, а потом у меня в голове словно что-то щелкнуло и пазл сложился. Я искал не там, где надо. Надо бы занятия поисками среди дна общества. Насколько я знаю, здесь под землей имеются места, где можно не только жить, но и перемещаться. Катакомбы, в общем, хотя и нельзя сказать, что большие. За оставшийся кусок рыбины соседи рассказали о подземных ходах. Ближайший вход располагался в 1,5 километра от берега, к нему я и направился. Вот это разрушенное здание и является входом. Кстати, разрушилось оно после того, как третья часть его провалилась под землю. Восстанавливать не стали, да, при следующей встрече надо будет высказать местной моей знакомой свой фи. Передвигался медленно, так как трофейный фонарик использовал по минимуму. Через 100 метров вышел к, наверное, лежбищу, потому что в этом месте лежали на земле матрасы, тряпки какие-то и даже 5 жителей. Прошел быстро, чтобы не дышать ароматами. Следующие 10 минут петляния ни к чему не привели, разве что обнаружил еще одну ночлежку. Городское подземелье, действительно, оказалось небольшим, а вот лет ему очень и очень много. По внешнему виду не скажешь, что оно рукотворное, и только много прямых туннелей говорят об этом. Я резко остановился. Справа и немного впереди от меня я снова почувствовал врага. Поскольку никаких ответвлений я не проходил, значит, оно где-то впереди. Сделав немного ярче свет, быстрым шагом направился вперед. Не понял. Я смотрел на очередной завал, произошедший, судя по всему, несколько сот лет назад. До этого места я так никаких ответвлений и не встретил, а 3 минуты назад исчезло присутствие тьмы. Медленно двинулся обратно, внимательно рассматривая стены на предмет тайной двери. Чувство врага появилось и пропало, но я все равно продолжал поиски. И снова они закончились ничем. Такое впечатление, что за стеной находится еще одно помещение, но со слов жителей этих подземных мест все туннели соединяются. Может, проход туда откуда-то издалека идет? Подумал я и продолжил поиски. Но на этот раз двигался вдоль прилегающей к месту стены. Я прошел вдоль нее до места, где проход резко поворачивал в противоположную сторону от моей цели, даже немного дальше. И что делать? Анализ ситуации занял 2 минуты, но самым правильным было идти к властям и рассказать им все, и моя знакомая подойдет лучше всего. Найти особняк владельцев планеты легко, и вот я утром стою перед воротами. Искать нечто, заменяющее звонок или колокольчик, не стал, а просто банально постучал в ворота кулаком. Слева от меня открылся проход, откуда вышел охранник. «Чего тебе?» «Елитаю, хочу видеть». «По какому делу?» «По важному. Сообщу только ей. Я сообщу госпоже о твоем визите». Он развернулся, но я его остановил словами. «Пару часов я буду сидеть в том скверике на скамейке». Приближение бури эмоций я почувствовал на 55-й минуте 2-го часа. Не умеет девчонка скрывать их. Не знаю по какой причине, но подойти она решила со стороны спины, причем звука шагов я не слышал. Когда эмоциональный фон сменился, я махнул рукой со словами: «Садись, есть серьезный разговор». «И чего ты разочаровалась?» Посмотрел на ее непроницаемое лицо. «Решил прийти с повинной и вернуть мне деньги за сломанный корабль?» «Корабль был исправен, а то, что вы в нем не разобрались, я не виноват». «Да ты...» «Стоп!» Подняв руку, перебил ее. «Сейчас разговор о другом. У вас на планете появился очень опасный враг. С чего ты взял?» «О, оказывается, она умеет управлять эмоциями, если захочет. Сейчас от нее шло обыкновенное спокойствие. Я не могу тебе всего объяснить, да и времени на это уйдет много, а его-то как раз нет. Враг владеет...» «Ага, в их языке отсутствует аналог слова «магия». Враг владеет немного другой псионной техникой, но очень действенной и опасной. Центр сосредоточения его силы находится...» «Можешь вывести карту, уменьши масштаб, теперь сдвинь вниз. Вот это место, я показал на карте, и находится он под землей в ваших подземельях старых». Девушка что-то сделала на коммуникаторе, и на карте появилось новое прозрачное изображение. Я сопоставил с данными моего путешествия под землей, и получилось, что она вывела подземелье. Место, где указывал, пустовало. «Нет там ничего», ответила Елитая и очень подозрительно добавила: «Опять хочешь нас обмануть?» От нее полыхнуло недоверием и неверием. «Эх, не повезло. Ладно, я пошел». Поднялся. «Стой, а как ты попал на планету?» «На 6-й материк, пришел. Я направился по своим делам, размышляя о дальнейших действиях. Минуту размышлял о том, идти к кому-то из ее старших родственников или нет. Решил, что не стоит, поскольку те, наверняка, тоже думают, что я их обманул. Фактически вроде бы так, но юридически нет. К тому же они могут отсутствовать на планете, находясь на космической станции». Спустя еще минуту я уже придумал план действий. Доступ к местной сети имелся, но, поскольку я не платил за него, многие возможности были недоступны. Впрочем, мне это и не нужно было. «Ух, ты, не может быть, чтобы так свезло», — мысленно порадовался я. «А все дело в том, что я увидел в городе знакомое название магазинчика, где продавали старинное оружие и где в прошлый раз я приобрел артефактные стрелы. Интересно, это филиал или старичок переехал сюда?» «Здравствуйте», — я узнал старого владельца. Пожилой мужчина посмотрел на меня, задумался и заулыбался. «Здравствуй, здравствуй, единственный выживший после штурма Снежной горы. Проходи. Чем могу быть полезен?» «К сожалению, тех стрел, что ты взял в прошлый раз, нет. Лук подарите единственному выжившему. Молодой человек, у меня прекрасный товар, можно даже сказать превосходный. Если я буду его раздавать, то на что мне жить?» Прижимистый оказался старичок. «Давайте тогда так. Я вам даю характеристику каждого лука, а вы мне за этот труд, — я выделил последнее слово, — в качестве оплаты отдадите самый лучший». Размышлял он, наверное, целую минуту, смотря на меня недоверчивым взглядом. «Дашь характеристику всем изделия, а не только тем, что находится здесь. Договорились. Как оценишь этот?» И он передал мне самой дорогой. «Оцениваю по 10-бальной шкале. В качестве 10 баллов будет ваш лучший лук». Я перебрал в торговом зале все имеющие изделия. Самым лучшим оказалось не то, что он передал в самом начале, а третий по счету. Оценивал их, как всегда, поэтому времени заняла эта работа до самого вечера. Старичок старательно помечал весь свой товар. В некоторые моменты он качал головой, как, к примеру, на оценку его самого дорого изделия. «Все». Я облегченно выдохнул. «Его забираю». Я еще раз взвесил в руке лук и немного скривился. По-настоящему прекрасные изделия отсутствовали. «Я, так понимаю, что ты держал в руках намного качественнее лук, и какова его оценка? Точнее, если он максимум, то сколько баллов у того, что у тебя в руках?» Заметил все же мою гримасу. «Тот шедевр нельзя сравнить ни с чем здесь. Сотая часть балла будет оценкой». Так и покинул я старичка и круглыми от изумления глазами. Получается, что он поверил мне. К сожалению, стрелы в магазине для моей задумки не годились. Следующие 4 дня я занимался тем, что делал себе стрелы. Найти дерево не составляло труда, а вот с наконечниками пришлось повозиться. Кузницы здесь нет, поэтому пришлось приспособить для этого все тот же разрушенный дом. Там имелось нечто напоминающее наковальню, кусок железа, из которого можно сделать молот, и даже тонкие металлические листы для наконечников. Внешний вид этих своеобразных зарядов получился не очень, но убойной его силой служило плетение убийца магов. Но этого не получилось, если бы я не нашел на берегу моря похожие на янтарь камни, которые можно использовать в качестве накопителя. Заряд там небольшой, идет рассеивание, но для моей задумки хватит. Когда закончил работу, первой же ночью отправился на поиски врага. За время работы пришел к выводу, что в одном из домов, находящихся на той территории или прилегающих к ней, имеется спуск в подземелье. Обошел все перспективные здания, но ничего не почувствовал. Направился к находящимся на границе отмеченной мной территории, и у первого же дома почувствовал врага. Это не жрица, не тьма, но кто-то из ее последователей. К дому направлялось 3 человека. Вот они чуть повернулись, и я разглядел их лица. «И как ты умудрилась так вляпаться?» На лице Елитой застыло выражение безжизненной маски. Глава 18. Пятая вселенная плюс, планета курортная 6. Елитая сама не понимала, что она ожидала от встречи с этим человеком. Вчера, на пристани, она настолько была поражена, что забыла все, что хотела ему высказать. Даже не успела остановить своего телохранителя, который решил действовать по своему усмотрению, за что и поплатился. Этот мужчина появился совсем недавно, вернувшись с задания, и не был в курсе событий более чем годовалой давности. И, разумеется, не знал о том, что этот человек единственный вернувшийся с 6-го материка после восхождения. Правда, до сих пор многие не верят в его удачу, а говорят, что это была инсценировка, чтобы привлечь еще больше участников и туристов. После того, как девушка увидела боевое искусство молодого человека, ей очень сильно захотелось самой сойтись с ним в спарринге. То немногое, что Елитая заметила, не было похоже ни на один известный ей стиль, а ведь она достаточно хорошо владела 3 стилями и была знакома еще с 5. В себя ее привели слова парня об охраннике. Девушка хотела его остановить, но вспомнила о пострадавшем телохранителе. «Сарти, как ты?» «Нормально, госпожа. Простите меня», — расслабился и недооценил, «как я понимаю, вашего знакомого. Совсем не ожидал такой уровень мастерства от совсем молодого человека». «Да я сама не ожидала», — девушка посмотрела туда, где скрылся ее знакомый. «А кто это был, госпожа?» «Это единственный выживший после штурма Снежной горы 6-го материка. Тебя тогда не было, поэтому не знаешь». «Я слышал об этом, но вы правы, не интересовался детально. А ведь он тогда был еще моложе. Интересно, сколько ему лет на самом деле?» — задумчиво произнес мужчина, анализируя свою короткую с ним схватку. «Не больше 20», — машинально ответила девушка. «Сам никакой, а ведет себя, словно...» Она замолчала, поскольку взболтнула лишнего, выдавая свое истинное отношение. Но Сарти не показал вида, что заметил оговорку. Вместо этого спросил: «Он что-либо рассказал о вершине, кристалле и том, кто там живет?» «Нет. Вошел в пургу, вернулся, продал мне сломанный космический корабль, вернулся на гору и исчез. А вот сейчас явился. И вернулся из того места, «Куда ушел?» – закончил мужчина. «Хочешь сказать, что все это время он там жил? Он что, хозяин кристалла? Не знаю. Надо возвращаться домой, поскольку если что случится, я не смогу вас защитить». Оборотень тряхнула головой, отгоняя воспоминания, и снова посмотрела вслед уходящему парню. Хотела было пойти за ним, но остановила себя. «И нет в нем ничего», – недовольно буркнула девушка. Разозлившись на него, Елитая направилась домой. 3 дня она занималась работой, отгоняя другие мысли в сторону. Принципиально не стала следить за молодым человеком, но на 4-й день все же задумалась о своем знакомом. «Да что же это со мной такое?» – подумала она, гася поднявшуюся бурю из разных чувств. Действительно, что ли сходить к дедовым женам и спросить совета? И только спустя час, успокоившись, она задумалась о словах Алика. Несколько дней назад она совершенно не поверила ему, но сейчас здравый смысл возобладал, и девушка решила проверить его слова о подземельях в том районе. Стандартный переносной сканер не подходил для этих нужд, поэтому она направилась в строительную корпорацию, которой владел и руководил ее двоюродный брат. «Госпожа», — знакомый голос окликнул ее, стоило ей пройти 10 шагов по офису. «А, Талая, привет», — поздоровалась она с помощницей брата. «Мне необходим сканерщик». Сканерщиками называли специального дроида, оборудованного сканерами, локаторами, эхолотами и прочим оборудованием, предназначенным для исследования грунта. Подобных изделий было много, но лучшие из них производили далеко от их планеты и стоили те на порядок дороже товара конкурентов. Девушка знакома с его оборудованием и знала несколько нестандартных решений сканирования, поэтому решила исследование произвести самостоятельно, причем, как можно скорее. Она методично, шаг за шагом исследовала указанную Аликом территорию, часто переходя на ручное управление, когда ей казалось, что сканер что-то обнаружил. 2 раза это были обыкновенные подвалы, вырытые под или рядом с домами. «Обманул, что ли?» – пробормотала она, закончив работу. «Да нет, выглядел серьезно. Или...» Пришедшая мысль возмутила Елитаю. «Точно, решил посмеяться надо мной», — добавила она мысленно. «Ну, я тебе устрою». И девушка начала оглядываться, выискивая наглеца. Медленно двинулась вправо. «Госпожа, вы кого-то ищете?» — раздался позади нее мужской приятный голос. «Думаю, я смогу помочь вам». «Где он?» Предвкушение, что она выскажет этому парню все, что о нем думает, затмило разум. «Идемте». И мужчина двинулся в сторону ближайшего дома, который она уже прошла. Это было здание магазина, а подошли они к черному входу, куда подвозился товар. Открыв двери, он первым вошел в помещение. Девушка смело прошла за ним и тут же почувствовала ментальную атаку. Елитая всегда держала ментальный щит, поэтому даже этот сильный удар не смог пробить его и подчинить разум или что там хотел напавший. Ее руки дернулись к оружию, небольшому бластеру и клинку, но ее окутала какая-то темная вуаль, и тело перестало слушаться. Давление на сознание усилилось, но оборотень могла еще сопротивляться.